«Это вы?» — отвечали мне по телефону. Я кивнул. «Тогда я еще работал на Нира Вульфа. Всего 3 раза. Нет, кажется, 4». «4. Где он? Что с ним случилось?» «Я не уверен, но подозреваю, что во Флориде. Тренируется дышать под водой через шланг и готовит на вас засаду в бассейне. Вы прыг, а он тут как тут». В окольих глазах не промелькнуло и намека на какую-либо реакцию. «Мне докладывали о вашей манере говорить, Гудвин. Я не возражаю. Я принимаю людей такими, как они есть, либо не принимаю вовсе. Мне приятно, что вы, несмотря на волнение от встречи, упорно хотите оставаться самим с собой. Однако это ведет к лишней трате времени и слов. Вам известно, где находится Нира Вульф?» «Нет». «У вас есть догадки?» «Конечно. Я только что вам сказал. Я начинал терять терпение. Предположим, что он в Египте, где у него есть свой дом. Я так не считаю, но предположим. Что тогда? Пошлете какого-нибудь урку в Каир, чтобы тот его продырявил? Зачем? Почему бы вам не оставить его в покое? Я знаю, что Вульф не без недостатков. Видит Бог, я долго с ними мирился. Но он меня многому научил, и пусть он сейчас прячется, для меня все равно в мире нет лучшего человека, чем этот пузанчик. Вы пытаетесь выследить его лишь потому, что он испортил вам сделку с Рэкимом. Что вам от него проку, ведь он и так уже пошел на попятную?» «Я не пытаюсь и не собираюсь выслеживать его». «Не пытаетесь. Тогда откуда же такой интерес к моей персоне? Ваш Макс Кристи и бородатый чудик предлагают мне работу, с которой справится и первоклассник, за тройную оплату. Завлечем Салабона, поставим на нем клеймо, а придет время, используем, чтобы выйти на Вульфа и расквитаться». «Нет», — я покачал головой, — «надо где-то провести черту. Даже вы с вашими людьми не заставите меня через нее переступить». Я мало общался с рыбами и не в курсе, умеют ли акулы моргать. Зэк моргал раз в 10 реже положенного. «Почему же вы приняли заказ?» «Из-за Рэкима. Я интересовался Рэкимом и обрадовался, что он еще кого-то интересует. Мне хотелось бы принять участие в обустройстве его будущего». Опять не сморгнул. «Я полагаю, вам известно, в чем состоят мои интересы и суть операций». «Мне известно то, о чем говорят люди. Инспектор полиции Нью-Йорка сказал мне, что вы вне пределов досягаемости». «А кто именно?» «Кремер. Из отдела убийств с Манхэттена». «Ах, этот!» Зэк сделал первый жест, распрямил и снова согнул указательный палец. «По какому случаю?» «Ну, он отказывался верить, что я не знаю, где скрывается Вульф. Считал, что мы с Вульфом придумали хитрый план, чтобы сбросить вас, и пришел предостеречь. Я сказал ему, что он, видимо, лично заинтересован в том, чтобы сбить нас со следа, но так как Вульф дал дёру, только зря теряет время». «Как неблагоразумно, не правда ли?» «Совершенно согласен. Я был в дурном настроении». Зэк моргнул. Я видел. «Я хотел встретиться с вами, Гудвин. Я не торопился, желал присмотреться к вам и послушать, что вы говорите. Допускаю, что ваши представления о моих интересах и операциях близки к истине, и если это так, вы должны знать, что моим главным затруднением являются люди. Мне требуется в 10 раз больше хороших исполнителей, чем я могу найти. Я служу о людях отчасти по их прошлым заслугам, отчасти по донесениям, но в первую очередь по своему личному впечатлению. Вы разочаровали меня в одном отношении. Ваш вывод, что вы нужны мне для того, чтобы выйти на Нира Вульфа, неумен. Я не гоняюсь за соперниками, бежавшими с поля битвы. Это не приносит прибыли. Если Вульф появится снова и встанет на моем пути, я его раздавлю. Но я действительно хочу, выражаясь вашим языком, завлечь вас. Сейчас я нуждаюсь в хороших исполнителях больше, чем когда-либо. Многие люди окольными путями получают от меня деньги. Многих я в глаза не видел, да и не желаю видеть. Но есть те, которых я хотел бы видеть рядом и работать вместе. Вы можете стать таким человеком, но вы должны знать одно правило. Если вы скажете «да», передумывать не имеет смысла. Назад пути не будет. А как насчет сначала попробовать? Я уже ответил на этот вопрос. Назад пути не будет. Но я уже дал задний ход. Я слежу за Рэкобом по вашему заказу. Когда тот заговорил со мной, я взял на себя смелость поболтать с ним и написал об этом в отчете. Вы мой шаг одобряете или нет? Если нет, я вам не подойду. Если это так, повремените еще, пока не изучите мои повадки. Черт, да мы и не встречались раньше никогда. Предупредите меня за день до того, когда я вот-вот потеряю право передумать. Там видно будет. А что касается моей идеи, что я вам нужен для поимки Нира Вульфа, выбросьте его из головы. У вас бы все равно ничего не получилось. Я даже не знаю, в каком направлении он уехал. На север, восток, юг или запад. Однажды, когда мистер Икс, как мы тогда называли зэка, резко свернул телефонный разговор, я заметил при Вульфе, что мы имеем дело с резким сукиным сыном. Теперь, к моему облегчению, зэк резко отвел взгляд, чтобы повернуть тумблер настольного селектора. «Вызовите Редера». «Скажите ему, пусть сначала побреется», — предложил я, полагая, что раз меня записали в словоблуды, то почему бы не поддержать свою репутацию. Зэк не отреагировал. Похоже, что он вообще ни на что не реагировал и никогда не будет реагировать. Я повернул голову. Достаточно для того, чтобы вошедший сразу разглядел мой профиль и не откладывал радость встречи на потом. Ждать пришлось недолго, вскоре Редер вошел в дверь. Охранник заходить не стал. Редер прошел к столу, наступая всей ступней, чтобы не поскользнуться на ковре. Он бросил на меня беглый, незаинтересованный взгляд. «Садитесь», — пригласил зэк. «Вы знакомы с Гудвином». Редер кивнул и удостоил меня взгляда. Опускаясь в кресло, он сделал упрек. «Ваши отчеты не стоят того, что за них платят». Меня его слова слегка задели, но я, кажется, сумел не подать виду. Я совсем забыл, что Редер говорил в нос. «Прошу прощения, я излагал только факты. Если вы хотите, чтобы я их приукрасил, скажите, какой краски добавить». «Вы не один раз теряли объект наблюдения». У меня медленно закипало внутри.